«Вы заставили нас ждать, Дарья Андреевна!» Поджав губы, недовольно отметил памятный воздушник с седыми волосами. Остальные тоже глядели недружелюбно, но смущаться по поводу своего опоздания я не собиралась. Просто извинилась и проследовала к выставленному посреди кабинета стулу, на который указал мужчина. Я готовилась к потоку ненависти вперемешку с каверзными вопросами, но ожидания не оправдались. То есть вопросы были, но вовсе не каверзные, а неприкрытой ненавистью только седовласый пылал. Да-да, все остальные, даже мать Каста, держались холодно, но ровно. Будто я обычная, ничем не примечательная студентка. Будто я местная. А вел допрос маг земли. Невысокий, коренастый, с глубоким голосом и цепким взглядом. Его интересовал прежде всего взрыв. Что видела, что слышала, что чувствовала в тот момент. Я, разумеется, рассказала. Так, как учил Дорс, без особых подробностей. Давешний разговор с зябой тоже помог. Благодаря информации, полученной от призрака, я точно знала, о чем следует умолчать. Однако без эксцессов все же не обошлось. Когда я в очередной раз пожала плечами, уходя от ответа на неудобный вопрос, гад с серебряными волосами не выдержал и картинно закатил глаза. Коллеги по совету сей жест, конечно, заметили, и мать Каста не приминула уточнить. «Лорд Дербиш, что не так?» «Она рассуждает, как глупая школьница», — пояснил Дербиш с неприязнью. «Ничего не видела, ничего не слышала, ничего не...» Удивительно, но его перебили. «Лорд Дербиш, я бы попросил...» Резко оборвал тот из мужчин, на мантии которого нашивка с изображением пламени красовалась. «Девушка-первокурсница, да еще из другого, лишенного магии мира. Логично, что она растерялась и мало что помнит». Заступничество я не ожидала и потому чуть смутилась. А седовласый фыркнул, скривился и открыл рот в явном намерении еще одну гадость сказать, но вновь был перебит тем же огневиком. «Вдобавок, насколько нам известно, Дарья на тот момент не в самом адекватном состоянии находилась». «И уже мне». «Кажется, вы в тот день плакали?» Я потупилась и, кажется, слегка покраснела. И хотя я обедничать не люблю, все-таки призналась. «Да, меня лорд Глун до слез довел». «Эмиль?» – встряла в разговор мамашка нашего величества. «Лорд Глун бывает очень суров», – призналась я. «Удивительно, но и тут меня поддержали. Но на этот раз не огневик, а ректор». «Да, с профессором Глуном случается», – сказал он и пояснил. «Повышенная требовательность, педагогический перфекционизм». После чего допрос продолжился. «А Каст Алиракан?» — спросил советник с нашивкой магии земли. «Вы видели, что он забрал корпус ловушки? Он объяснил вам, почему он это сделал?» «Блин, вот об этом моменте мне никто не говорил. И как выкручиваться? Что сказать, чтобы не сболтнуть лишнего и никого не подставить?» «Объяснил». Я нервно кивнула, на ходу подбирая наиболее нейтральные слова. «Каст объяснил это желанием отдать корпус вам, комиссии». Маневр, увы, не удался. «То есть он заподозрил кого-то из преподавательского состава Академии?» — уточнил главный следователь. «Вот ведь дотошный какой!» «Возможно», — пожав плечами, сказала я и добавила. «Мы в тот момент оба очень испугались». «А Каст, он...» Вновь подал голос маг земли, но его прервали. Это была даже не мать рыжего пижона, которой переход к сыну точно не понравился, а банальный стук в дверь ректорского кабинета. «Войдите!» Значительно повысив голос, ответил старик. Я сперва подумала, что этот Дорс ожидания не выдержал, но, обернувшись к двери, с недоумением обнаружила Жавскую, за спиной которой нерешительно мялась девушка в красной мантии, из числа старшекурсниц. «Господин ректор, простите за вынужденное вторжение», произнесла секретарь. «Но адепты 5-го курса факультета огня не могут найти профессора Сарина. На стандартный вызов он не откликается, а у ребят сегодня контрольная. Вы не могли бы посодействовать?» «Да, конечно». Каргрин кивнул и, извинившись перед комиссией, быстро начертал в воздухе какой-то сложный символ. Потом замер на мгновение, нахмурился и растерянно хмыкнул. «Странно», — пробормотал он и вновь изобразил перед собой причудливую завитушку. Мы все, включая членов комиссии, следили за его действиями очень пристально. «Что не так?» — выразила общий интерес мать Каста. «Профессора Сарина в академии нет», — недоуменно сказал старик. «Вызов!» — маг в третий раз начертал в воздухе сложный символ и добавил. «Я не чувствую отклика на свой вызов!» — повисла долгая, исполненная замешательства пауза. «Профессора Сарина в академии нет?» — повторил ректор растерянно. «Или же...» Первой к двери, едва не сбив по пути Жавскую, метнулась мать Каста. За ней маг земли, а потом и остальные побежали, в том числе и сам ректор. Но и та самая студентка, которая за спиной Жавской мялась, с места сорвалась. А сама секретарь ректората осталась где была, растерянная, ошеломленная. Я наблюдала за этой ситуацией с огромным удивлением и непониманием, но тут же встала со стула и вышла в приемную, где ожидаемо столкнулась с Дорсом. «Что случилось?» – спросил парень, хмурясь. «Профессор Сарин не пришел на контрольную, и ректор начертил в воздухе символ вызова», – пояснила я. Но отклика не почувствовал. Он сказал, что это значит, что Сарина нет в академии или... «Или ваш профессор мертв», – закончила Дорс. Вот только теперь застывшая статуя Жавская очнулась, ухнула, схватилась за сердце, а мы с водником переглянулись и бросились догонять остальных. Забег по академии был массовым и оттого громким. И тот факт, что занятия в самом разгаре, то есть в коридорах пусто, словно все-все вымерли, добавлял ситуации зловещий оттенок. И пусть профессор Сарин был не так уж молод, то есть можно было предполагать, что если это действительно смерть, то естественная, в душу все равно холодок закрался. Не знаю, как Дорс, а я готовилась к худшему. Я готовилась узреть растерзанный или сожженный труп. Вот только наш с водником забег прекратился раньше, чем хотелось бы, за пару шагов до лестницы, ведущей в башню огня. Просто у Дорса доступа не было, а я вдруг очень четко поняла: одна не пойду. Не могу. Не готова. Однако блондин моих чувств не понял и не разделил. Увидев, что тоже остановилась, подтолкнул в спину со словами: «Давай, Дашка, нам нужно знать, что произошло. Это может быть важным». Услышав такое поручение, я отчаянно замотала головой и непроизвольно отпрянула. «Дашка!» – простонал синий. А, наткнувшись на мой взгляд, ругнулся и легким движением руки расчертил в воздухе знак вызова. «Каста позвал?» – догадалась я. «Разумеется». Я кивнула. «Да, лучше так. Уж кто, опижон, сунуться в комнату с трупом не побоится? К тому же Каст – король факультета, ему положено быть в курсе дела, плюс там его мать. И вообще, любопытство Каста гораздо логичнее, чем мое, а я тут останусь с Дорсом». Когда стало ясно, что загонять в башню огня меня никто не собирается, я чуть-чуть, но расслабилась, а потом огляделась и решительно направилась к висящему в дальнем конце зала зеркалу. «Что задумала?» Донеслось сзади. Я промолчала, однако Дорс, кажется, и так понял. Пробормотал какое-то ругательство и двинулся следом. Так что к зеркалу мы подошли вместе. Оглядевшись, чтобы убедиться, что мы с Дорсом одни, я постучала по зеркальной поверхности и позвала тихонько: «Зяба! Зяба! Ау!» Уверенности в том, что кракозябр услышит и придет, у меня не было, но попытка не пытка, верно? Увы, призрак не проявился. Зато буквально через пару минут послышался топот, и в зал, примыкающий к башне огненного факультета, влетел лорд Эмиль фон Глун. Ну, а сразу за ним и Каст с Лерой нарисовались. Но если Каст знал, кого тут увидит, то Глун едва не споткнулся, заметив нас с Дорсом. «Что за...» — выпалил он, но тут же осекся. «Что вы тут делаете?» «Даша была на допросе в кабинете ректора, когда все случилось», — начал баловодник. «Какой еще допрос? Что вообще случилось-то?» – перебил Каст. «Профессор Сарин», – выдержав короткую паузу, сообщил Дорс. «Есть подозрение, что он мертв». Глун цветисто выругался, рыжий присвистнул, а затем оба в компании Леры, разумеется, помчались дальше, вверх по лестнице, в общагу нашего факультета. Мы же с блондином остались где были. «А Глун что тут делает?» – выдохнула я. Вероятнее всего, ректор вызвал. Глон же у вас исполняющий обязанности декана. Неудивительно, что его позвали. Черт, ну да, конечно. Трио в составе Глуна, Каста и телохранительницы торопились очень, а едва огневики скрылись из виду, из зеркала донеслось ворчливое. Что? Этот вопрос и тон ясно дали понять, призрак не в курсе дела. Но вдаваться в подробности времени не было, поэтому я ограничилась лаконичным. Зяба, можешь в комнаты профессора Сарина заглянуть? Нам очень надо знать, там ли он и что с ним. Сам чешуйчатый кширянец в зеркале не проявился. Так что ушел или нет, я не поняла. Но сжала кулачки в искренней надежде, что вредничать не станет и действительно посмотрит. А потом обратила внимание на вытянутое от удивления лицо Дорса. «Погоди!» — выдохнул водник. «Так этот твой кширянец, он что, по всем зеркалам Академии ходит? Следит за всеми нами?» Настала моя очередь удивляться. А ты только сейчас это понял?» Дорс шумно вздохнул и мученически поднял глаза к потолку. «Кхарн!» Это, как я поняла, означало «да». И хотя момент был в целом очень нервным, я не могла не улыбнуться. «Кракозябр мой друг, и при этом с большим уважением относится к частной жизни», — попыталась успокоить я. «Если он о чем и рассказывает, то лишь о том, что касается непосредственно меня. В остальном зяба ужасный молчун. А ему самому ваши тайны, как понимаешь, не очень-то нужны. Он просто развлекается». Парень не поверил. Зло сощурил зеленые глазищи. «Я же улыбнулась шире», — сказала «Дурс, не парься», — и повторила. «Если зяба и знает пару твоих грязных секретиков, то мне о них ничего не известно». «А ты уверена, что этот кширянец только с тобой общается? Уверена, что он не стучит кому-то из преподов, например?» Я внутренне вздрогнула, но маску беспечности на лице удержала и уверенно кивнула, поставив мысленную зарубку. Поймать и допросить, блин. А в следующий миг отражение дрогнуло, и перед нашими очами возникла этакая помесь гиены с крокодилом, после чего в тишине зала, примыкающего к башне факультета огня, прозвучало «Сарин у себя, и он...» Зяба нервно сглотнул и не менее нервно закончил. «Он повесился».